132. Вождь должен ясно различать, с кем именно может он работать. Но если выбор сотрудничества сделан, то не следует поминать сотрудникам о прошлом. Мало ли что могло случиться в прошлом. Именно оно препятствует всецело обратиться к будущему, и какие малые земные прошлые камни мешают продолжать путь спешный. Но следует привыкать к спешному пути, другого не существует. Множество несчастных и страдающих считают мгновение, ожидая помощи. Неужели не поспешим?